А как ты их отличишь, хороших то? Подлость, она ведь вскрывается не сразу. О, мысль в голову пришла, а это уже будет критерием не отбора поселенцев, а отбора отселенцев. Если живущий с нами человек сподличил и был замечен, таких будем изгонять. А еще предлагаю, поискать для нашей страны потомков долгожителей, переженим их со своими детьми. Пусть хоть наши внуки-правнуки живут дольше нас, так и появился наш список, должный когда-нибудь воплотиться в характерные свойства и черты жителей нашего государства. А то выдумали либерасты, плодить альтернативно одаренных. Дебилизм массовый этот, он не в начале 21 века возник, а в тот момент, когда евгенику приравняли к практикующей демонологии и фашизму. А ведь пословицу про яблоко от яблоньки давно придумали. Думаете, это только лозунг мичуринцев? Более того, в разных странах прослежены на глубину в полтора-два десятка поколений целые династии воров, убийц, проституток и прочих антисоциальных типов. И воспитание не помогало. Такой приемный ребенок, попавший в достойную семью, все равно начинал совершать преступления. Люди, вдумайтесь, сотни людей, и ни одного дельного, гарантированно, нам такого точно не нать. Пусть их либерасты себе забирают и плодят, как только вздумается, хоть мальчик с девочкой, хоть мальчик с мальчиком, хоть паровозиком или вертолетиком. Дольше на очереди у нас были назревшие производственные вопросы, распределение привезенных от испанцев ништяков и тому подобное. Животин решили, ну, как решили. Я предложил, остальные молча согласились, распределять за бесплатно среди крестьян. Премия самым работящим и вспахавшим самые большие участки земли. Только овечек надумали выделить в отдельно стадо, чтобы не потерять в потомках замечательные свойства их нежнейшей шерсти. Да еще под наличие шерсти завести у себя ткацкую мануфактуру. Но это не к спеху. Шерсти будет в первое время совсем чуть, пока-то овечки размножатся. Когда уже расходились, тихонько отозвал в сторонку Андрюшку Плещеева. Андрей Тимофеевич, Плещеев приосанился, обращение от лица царской крови с именованием по имени-отчеству было немалым поощрением. Посекретничаем, дождавшись, когда помещение опустеет, вновь предложив присесть, продолжил. Тот список доставки переселенцев с потребными нам свойствами воплощать тебе. Поэтому хочу дополнить пункты. Но эти последние пункты не на всенародное обозрение. По моему мнению, существуют еще и преимущественные свойства отдельных народов, выпистыванные на протяжении столетий, в том числе неприятные. У народов Руси, это перенятое через татар от китайцев во времена татара, монгольского владычества стойкое убеждение ничтожества людей перед властью и отсутствие людской инициативы. Мне лично не нравится такое положение, поэтому я попросил бы тебя, переселенцев с Руси, сильно разбавлять другими народами. Скажем, на одного русича два иноземца. Только иноземцев надо набирать тоже не из одного места. У других народов есть свои ненужные нам черты. У кого бахвальство и заносчивость, у кого лень и неисполнительность, у кого вороватость. Будем перемешивать и выпалывать ненужное. Сделаем, государь. В ответ на мое обращение к нему по отчеству польстил мне своим обращением Плещеев. Только вот, ближайшая партия переселенцев, мои люди, тоже с Руси будут. Тогда после этого рейса следующий надо планировать куда-нибудь на арабские рынки Магриба. Денежки для закупки нам один французский пират подарил. Хе-хе. Только покупать нужно постараться преимущественно мастеров, особенно тех специальностей, что у нас не развиты. И про потомков долгожителей не забудь. Ну и девок еще молодых, здоровых, а то засилье у нас мужиков получается. Так и до беды недалеко. Или вот еще вариант. В Испании сейчас крайне напряженная обстановка с морисками, крещенными потомками мавров и евреев. Думаю, в ближайшие десятилетия вообще могут принять указ об их поголовной депортации. А народ там умный и работящий. Вот бы нам оттуда их чуток отщипнуть. К тому же, пока указа еще нет, переселяться захотят не все поголовно, а самые предусмотрительные и инициативные. А там еще что-нибудь придумаем. В мире всюду сейчас неспокойно, найдем места, откуда беженцев набрать. С нашей же стороны, жилье им построим, да суду переселенческую дадим. И даже абсолютно преданному мне соратнику не решился признаться в своих тайных планах, ослабить диктат православной церкви. Нет, пока-то у нас вообще церковников нет, но это ненадолго. Скоро сами пожалуют, или пригласят мои стосковавшиеся по свершению христианских обрядов подданные, а я завезу побольше лиц других конфессий, да еще и самых разных, а с ними и их священнослужителей. Пусть бодаются и конкурируют между собой, они диктуют мне божественную волю, и в глазах окружающих мы останемся христианами, а значит, и избежим крестовых походов на свою территорию. Ну и еще одно, демонология, практикуемая католическими священниками. Это ведь тоже ответвление магии, а маги у нас записаны первым пунктом. Наутро наш городок напоминал развороченный палкой хулиганистого мальчугана муравейник. Присутствовавшие на вчерашнем вечернем совещании довели наши законотворческие идеи до народа, и народ активно их обсуждал. До драк не дошло, потому что переселенцы подспудно к чему-то подобному были готовы, но языки почесали всласть. Вот так вот, и начал я свое царствование. Или нет, у нас же свободное герцогство. Значит, герцогование. Небольшое количество народа обеспечивало сравнительно мало занятое мое существование, поэтому львиную долю времени я пропадал по уже давно сложившейся привычке в лаборатории Годунова. Артефакты на продажу сами себя не сделают, и уж тем более, не зарядят. Ввиду отсутствия царского налога на этот товар, запас копился быстро. Потом прибыла наша эскадра с гренландскими полярниками, зимовщиками. Глядя на их изможденные, абсолютно незагорелые лица, почувствовал угрызение совести, ведь это я их туда законопатил и заставил претерпевать все тяготы полярной зимы. Но народ, вопреки своему осунувшемуся облику, был весел и доволен. Распределение новых рабочих рук прошло в плановом порядке. Корабли профилактически подлатали и наш флот, пополнившись своим флагманом и французским трофеем, на который мы с Борькой даже накопитель успели забацать, отбыл на далекую родину. Я в этот раз остался на своем острове. Кстати, остров получил у нас простое и незатейливое наименование. Думаете, русский? Не совсем. Рарак. Мы рарашцы. Ну, а я еще персонально Рюрикович. Фамилия мое таковое, хе-хе. И у всех, в том числе крестьян, появились фамилии. Указ я от безделья такое издал. А что, имею право. Цель у меня такая, воспитать в гражданах собственную, личную, гордость и гордость за свое государство. Оттого и избранного на общегородском собрании старосту величаю по имени-отчеству, Фрол Фомич, хоть и из моих крестьян он, впрочем, уже не моих, вольную объявил. Не стал дожидаться, пока переселенцы накопят личную собственность на новом месте, чтобы заморочить их многолетними выкупными платежами. Просто, с сегодняшнего дня, кому что должен, всем прощаю, и от остальных ожидаю того же. Зато, по итогам года назначены выплаты налогов, 25% со всех доходов, со всех, даже с меня, и никаких хитростей, ни тебе скрытого в цене НДС, ни жульнических поборов на отсутствующую в свободном доступе медицину или лохотронской обязаловки, пирамиды заплати за нынешних стариков сейчас, чтобы следующие поколения заплатили за тебя, когда станешь стариком ты сам. Спрашивается, зачем платить свои деньги за чужого человека, отдавая в руки других чужих людей саму возможность решать, когда же ты станешь соответствовать этому гордому прозванию старик и сколько тебе платить, чтобы ты не подох с голоду. Каждый сам за себя, сам, работает, копит на старость, платит лекарю, если заболеет. Негуманно, зато честно, и никто не будет за счет пенсионных денег строить офисы, дворцы местных отделений пенсионных фондов, назначать конские премии их председателям, платить зряплаты многочисленных тамошним клеркам. Много чего не будет, если, конечно, кто-нибудь из хитрожопых потомков не умудрится извратить с точностью да наоборот закладываемый мной сейчас принцип государства, для людей на людоедское, люди для государства. Странный я какой-то правитель, не прогореть бы с такими взглядами, или до революции не довести, ведь общеизвестно, революция происходит не тогда, когда власть закручивает гайки, а наоборот, когда дает послабление. Эх, одна надежда на магию. Огненные маги не прогорают, доход от проданных артефактов не позволит, да и революционеров спалю к хренам, едва что-то вякнут. Хорошо быть магом. Пока революционеров на горизонте не видно, решил проявить свою власть. Отправился в свежепостроенную и уже функционирующую лечебницу. Непорядок это, если на едва 4000 в принципе здорового населения у нас значится едва не 4 десятка лекарок. Прошу заметить, не врачей, фельдшериц и тому подобной мелочи, а лекарок. Тех, что своим магическим даром могут и полумертвого за пару дней довести до состояния абсолютного здоровья. И довели уже всех или почти всех. Маются от безделья, бедолаги. Бажена, Комцумир, гаркнул с порога, вызвав дрожь в членах у случайных зрительниц, занятых все втроем утренним поеданием выпечки прямо за столиком у входных дверей. Дежурная смена, так нет ее, государь, не подошла еще. Как так нет, когда будет? Изобразил я начальственный гнев из категории «я». Начальник, ты, дурак, из дома еще не пришла, должна быть с минуты на минуту. Едва не вытянувшись в струнку и поедая взором начальства, доложилась по виду самая старшая, хотя нисколько не менее аппетитная, чем ее товарки, лекарка. Из дома, и где же ее дом? Заинтересовался, предполагая тайное замужество бывшей царицыной приближенной фрейлины. Когда-то во времена Мирославы, ее фрейлинам замужество было заказано. Очевидно, почувствовали свободу, так за Медвежьим холмом, как и у всех, недоуменно ответствовала лекарка. У всех, ну, да, там для нас фрол Фомич распорядился лекарскую слободку поставить, каждый по домику, и до работы близко. Вот только наши дома еще не готовы, потому мы, вечные дежурные. Мда, предположение про замужество вышло ошибочным. Однако, как многого я в своем царстве не знаю, мое офигевание было прервано влетевшей в помещение стайкой прелестниц, среди которых обнаружилась и требуемая мне Бажена. «Вот тебя-то мне, красивая, и надо!» Максимально хищно поглядел я в ее сторону. «Ой, так скажете, вашество, аж мурашки по телу!» Не поддалась на подначку, но поддержала игру многоопытная бывшая фрейлина. «Точно тебе говорю, сейчас указ пойду писать, с завтрашнего дня назначаю тебя ответственной за обучение, образование всех отроков от 7 лет и, по желанию родителей, от роковиц. Обязательное чтение, счет, письмо. Ну и еще, что тебе в голову взбредет? Там языки, описание дальних стран, доход стихосложения. Как решишь, так и будет. Зато тебе будут великие почеты и уважения в нашей державе. 3 года обучения, минимум. 5 для самых способных. Потом еще планирую всякие профессиональные курсы, но пока учителей для них еще не заготовлено. Поняв, что я не шучу, Бажена перепугалась. «Да что же это? Я ж ничего не знаю. Другие знают еще меньше. Самое главное, что ты, особо уважаемая, к трону приближенная. Ну, и образованная, конечно, безбожно польстил. Хотя читать, писать Бажена действительно обучена. В твои задачи будет поставлено подобрать учителей и собрать учеников. Родителей, которые не отправят своих отпрысков в царскую школу, буду наказывать. Зданием для школы временно объявляю 3-й склад возле пристани. Все равно он временно пустует. Проследи, чтобы прорубили окна для нормальной освещенности. А кого же в учителя назначить? Тут у тебя все права. Кого назначишь, тот и будет вести уроки. Но лучше, чтобы чтение и счет велись одним и тем же человеком. И еще лучше, тут я посмотрел в сторону греющих уши лекарок, если это будет женщина. Поняла, а? Задумчиво протянула моя назначенка, тоже окидывая взглядом своих подруг, отчего они начали горбиться, стараясь стать как можно незаметнее. Ну вот, теперь я за будущее нашего детского образования спокоен. Глава 12. Иван Иванович, дверь в мои покои нараспашку. Видать, Димка с очень важной вестью примчался. Беда. Эскадра под французским флагом к острову подходит. Собственно, примерно этих слов я и ожидал, едва распознал, кто ко мне ни свет, ни заря ворвался. С уходом нашего флота обязанность контролировать окрестности нашего острова была возложена на птиц под управлением родовой магии Бильского. Кто? Сколько? Когда ждать? Градом вопросов попытался привести друга хоть в какое-то чувство. 4 корабля, 2 из которых по размерам лишь чуть меньше нашего пенителя. Пушек, много. Будут, тут Дмитрий чуть замешкался, прикидывая, часов через 5-6. Это если они будут к южному берегу причаливать. Если же знают про наш город и пойдут сюда, то соответственно на пару часов позднее. Действительно, если знают, от того, куда произойдет высадка десанта, а в намечающемся десанте ни Бильский, ни я нисколько не сомневались, зависит и стратегия обороны. Если у французов нет сведений, что наше поселение расположено на северном берегу острова, то вполне естественно для них, это шлюпочный десант на первом пригодном для этого бережку. Идут они с юга, значит, и десант в таком случае высадится на южное побережье. Соответственно, наши действия – атаковать, едва высадившийся отряд выйдет за границы прибрежной зоны, прикрытой корабельной артиллерией. На шлюпке серьезных пушек не перевезешь, максимум – какой-нибудь фальконет. Значит, у нашего ополчения будет преимущество ровно на 3, хоть и не самых мощных, вполне себе полноценных орудия. Ровно столько пушек осталось в поселении после отбытия наших кораблей. К сожалению, и мои телохранители оказались частично использованы в качестве противоабордажной группы на Андрюшкином флагмане, так что их в моем распоряжении осталось ровно на сотню меньше. Ошибка. Мало сил оставил для обороны своей территории. Ладно, еще боевые артефакты хватило ума все скопом не отправлять с моряками. Некоторые наши с Годуновым последние поделки вполне могут послужить в качестве заменителей пулеметов. На коротких дистанциях, конечно же, а маленькие, по сравнению с корабельными, накопители и одна хитрая приблуда от моего придворного артефактора позволяют использовать их даже людям, абсолютно лишенным магического дара. Так, очнулся я от размышлений. Ты, Борис, шумни тревогу, собирай ополчение. Моих телохранителей тоже бери под управление. Фрат Джованьоли, скажешь, я приказал, или вот, я быстро накорябал короткую записку начальнику моей охраны, так вернее будет. Только ты это, прислушивайся к его советам, он вояка опытный. Сам побегу к южному побережью, огляжусь, как там, да что, может получится каверзу какую незваным гостям устроить. Семена, как соберется, отправляй ко мне, я первоначально попробую караулить в зарослях вокруг Крабовой бухты, ну, той, где шашлыки пару недель назад делали. Сенька тоже там был, не потеряемся. Исполняю, царевич. Вроде герцогство объявлено, но титулование меня герцогом как-то не задалось, все по старинке по имени-отчеству, да царевичем кличут. Дмитрий умчался. Пора и мне поспешать. Под звон тревожного колокола и матерки растревоженных мужиков, что, бросив все только с утра намеченные дела, поспешали к центральной площади, где и звонил этот колокол, я помчался на конюшню. Коник мой по кличке Яхонт там. Нет, по причине полного отсутствия полноценных дорог на нашем острове, густо заросшим лесами и дубравами, верхом на нем я буду, вряд ли сильно быстрее, чем пешком, но, есть такая шутка, а если война, а я уставший, вот, а еще и тяжелый рюкзак и артефактное ружье, все не на себе тащить, вот она, Крабовая бухта, вот, морская даль до горизонта, и ни одного самого завалящего паруса на нем. Примчался слишком рано или опоздал? Может, французики уже прошли мимо и уже готовятся к бомбардировке с моря нашего беззащитного по причине неготовых стен и отсутствия артиллерийских батарей городка? Нет, вряд ли. С момента явления Бильского с его тревожной новостью прошло часа три, а он говорил о пяти, а то и шести часах. Хотя, как можно определять точное время и говорить о часах, если из часов на всю колонию единственные ходики, что как великую диковину притащили в Москву на продажу голландцы несколько лет назад. Ностальгия замучила, купил, сведя в ноль все имеющиеся на кармане на тот момент наличные деньги. Теперь вот на стенке в моем кабинете тикают, но плюс 6 часов с раннего утра, это близко к полудню, а солнце, я взглянул на небо, еще далеконько ему до зенита. Будем ждать, дождался. Сначала Семена, что весь потный, краснолицый и запыхавшийся, негромко кликал меня, шаря по окрестным кустам, а потом и парусов в море. Семен не дотумкал про лошадей, потому бежал всю дорогу на своих двоих. Но, как я и отмечал выше, не сильно отстал от меня, конного. Слушай, Сень, ты не знаешь, наши рыбаки тут никакой лодчонки по берегу не прячут. Поинтересовался я у друга, только в этот момент осознав, что подлые французы вполне могут обмануть меня в лучших моих ожиданиях и не подойти к берегу на расстояние, доступное для моей магии. Не, они в основном рыбачат в проливе между нашим островом и берегом. Там волны меньше. Черт, ругнулся я. Придется плот делать. К вечеру в аккурат закончим, обломал меня Семен. Уйдут же. Не, они прямо на нас правят. Аджиш, глазастый. Паруса и впрямь росли в размерах прямо на глазах. Я уже прикидывал расстояние и свои силы, чтобы добросить Феникса до их лидера. Все же надводной стихии мое заклинание жрет силу, как не в себя, но в этот момент на судне, видимо, решили сменить галс. Корабль вильнул и налетел на мель. Мда уж, такого неудачника надо еще поискать. Наверное, единственная мель возле нашего острова, и он умудрился на нее сесть, да с размаху, под полными парусами. Правда, мель от нас далековато. Или может, наоборот, счастливчик, еще бы немного подошел поближе, и амба, спалил бы его. А вот теперь, Сеня, плот делать точно придется. Все же, замечательная штука, магия. Нет топора, не беда, ствол попросту пережжем, и бревнышки по размеру нарежем, и даже подсушим, чтобы лучше плавало. Вот в воду тягать эти бревнышки моя магия помочь не смогла, и Сенина тоже, разве что изобразить в виде миража. Но нам не мираж, нам подплыть поближе треба, и по возможности не контактируя всем телом с водой, а то и представить страшно, какой расход сил получится. Точнее, точно ничего не получится. 6 бревнышек, скрепленных ветками и лианами, и мы с Сенькой поверх них стоим, и никуда не плывем, потому что весел нет. Правда, и французы тоже пока никуда не плывут, основательно застряли. Сначала пытались, перекинув канат на другой корабль, стянуть застрявший, по типу буксира. Только буксир оказался того, не той системы, слабоватый. Пришлось морячкам, осторожно подведя к корме застрявшего собрата второй парусник, заняться разгрузкой пострадавшего. Мы же с Сумароковым на коленке пытались сотворить из готовых уже артефактов из моего рюкзака, словно из каких-то заготовок, хоть какое-нибудь подобие артефакта, способного послужить движителем нашего корабля. Все же я гений, только очень сумрачный. И поделка моя, тоже сумрачная, потому что, запитанная под завязку нейтральной сумароковской магией, моя огненная была бы совсем не в тему, с огромными расходами и медленно-медленно, все же потянула наш миноносец по направлению к цели, разумеется, под мороком. Так что французы, не отвлекаясь на невидимых нас, занимались своим нелегким делом, достигли подходящая, практически пистолетная дистанция. Феникс мой, полупрозрачный в прямых солнечных лучах, порхнул к цели, и снова включилось предвидение. Нет, определенно, стоит заняться отловом татарских шаманов, чтобы вдумчиво попотрошить привязанных к ним духов, настолько мне нравятся мои новые способности. Как по ниточке пронеслась огненная птичка над морем, ни секунды не гадая, выбрала из двоих тот, что имел незащищенный доступ в свой пороховой арсенал. Бух, и мы в воде. Сдуло. Это сколько ж пороха было в крюит-камере этого корабля, а над волнами океана разгорался огненный цветок. Если взрывом один корабль разнесло в щепки и разметало их по воде, то второй, сильно исковерканный, сейчас полыхал от клотика до мачт. Ну, то есть до того, что от этих мачт осталось. А капитаны оставшихся на плаву двух судов не нашли ничего лучше, чем устроить артиллерийскую пальбу по берегу. Ведь явно же, именно там затаился коварный супостат. Черные мячики ядер с шипением проносились над нашими с Семеном головами, даря нам непередаваемые ощущения. Зато и в туалет уже не хочется, пошутил я, когда мы, спустя добрый час, все же выбрались на берег. Знаешь, Иван Иванович, после паузы, и мне тоже, и засмеялись. Оба, навзрыд. Французы же, закончив маяться дурью с заготовкой хвороста посредством пушечной пальбы, выловили из волн своих выживших моряков и развернулись в обратный путь. Когда мы брели с Сенькой назад, загрузив на яхонта наши пожитки, все составлял в уме героическую речь по отмене тревоги, чтобы кратко и пафосно, но в селении уже все успокоилось, и люди разбрелись по своим делам. Забыл я, что Бельский способен птичьими глазами на расстоянии отслеживать происходящее. Такую речь испортил, вот гад. Несостоявшийся налет французских не то пиратов, не то, судя по мощи эскадры, моряков регулярного военного флота Королевства Франция, сильно изменил наши планы. Бросив недоделанными все свои первоочередные дела, горожане принялись сооружать почти заброшенную ранее городскую стену, пока деревянную, но в планах Фрола Фомича, нашего выборного старосты, уже мелькала добыча материала для выделки стены из дикого камня, и чтоб с пушками, и на удалении от берега, чтобы вражеский флот не мог дострелить. Я полностью с ним соглашался, но денег в моей казне на добычу камня и покупку цемента не было, от слова совсем, а вот о пушках надо бы позаботиться, на них средства, в общем-то, и не нужны. В море они, эти пушки, пока что плавают на кораблях французских корсаров. Очень я на французов обижен. От мимо пролетевшей грозы было и еще одно последствие. Прошло уже двое суток, когда наша кодла объявила вечерние посиделки. Я без всякой задней мысли захожу в помещение в назначенное время. Странно, все уже собрались, даже те, кто, как, к примеру, Годунов, никогда еще вовремя никуда не являлись. Встали полукругом вдоль стеночек и зыркают на меня. Даже не по себе стало. Ваша светлость, выступил вперед Бельский. Вот теперь от этого насквозь официального обращения мне уже точно не по себе. Мы, ваши верные подданные, собрались сегодня здесь, чтобы указать вам на недопустимость вашего безрассудного героизма. О, как, крякнул я, не зная, то ли мне гневаться на своих взбунтовавшихся подданных, то ли радоваться от души, что друзья заботятся о моем благополучии. Вынечка, Светла, вот это номер. Ты не представляешь, как я испугалась в то утро. Тебя же могли убить. Выплюнув, выговорив последнее слово, девушка кинулась мне на шею, заливая рубашку на груди крупными горячими слезами. Ее упругие грудки плотно уткнулись в мою тощую грудную клетку, а когда я, успокаивающе, приобнял ее, то ощутил под своими ладонями плотно сбитое, но очень приятное женское тельце. От этих неожиданных ощущений мой меньший Ванюшка ожил, поднял головку, окреп и натянул ткань штанов. Если до этого момента девушки вызывали эстетическое удовольствие и слабое возбуждение, временами накатывающее, списывалось мной по типу вывертов прошлого, взрослого, сознания, то нынешняя реакция уж точно не была вывертом сознания. Тельце мое созрело, вот засада. Но что мне оставалось делать? Если бы французы высадились, без большой крови бы не обошлось, да и пожгли бы все, порушили. Мы бы потом годами расхлебывали. Говорю, а сам, смущенный, пытаюсь встать так, чтобы холмик на штанах прикрыть от возможных взглядов окружающих. Все так, Ванечка, согласно закивала красавица-лекарка, но без тебя бы все просто разрушилось. И не исправить бы нам ни за годы, никогда. А губы ее близко-близко. Отпускаю из объятий тоже смутившуюся барышню, говорю, стараясь придать голосу максимальную степень правдивости. Я очень рад, друзья мои, что мое здоровье и благополучие важно для вас. Обещаю, впредь не рисковать без веских на то причин. Вот так, вроде пообещал, но кто будет определять, насколько веской была та или иная причина? Спасибо, Ваня, что услышал нас. Светла отодвинулась и сделала реверанс. И остальные поклонились, кроме Бажены, та тоже реверансом одарила. И потянулись дни с их делами и заботами. Вот только Светла при встречах временами вдруг пунцовила щеками, да отводила взгляд. В конце июля вернулись наши морячки, привезя вместе с очередным табором переселенцев еще и кучу новостей о житье-бытие как на покинутой нами родине, так и во всей Северной Европе. Для наших моряков все началось в узости датских проливов. Внезапно наперерез моему флоту выдвинулись суда под датским флагом. И не просто выдвинулись, все же таможенный досмотр проходящих судов тут практиковался, а в категорической форме потребовали следовать в их сопровождении в порт Копенгагена. На вопросы, в чем, собственно, дело, отвечали угрозами. Ну, Плещеевы от таких непотребств малость погорячились и потопили большинство дерзких датчан, а остальных пленили, уведя с собой. Благо до Нарвы и Ивангорода было относительно недалеко. Далее, устье Нарвы оказалось блокировано. На этот раз флотом под флагами Ганзейского торгового союза. Впрочем, увидав, кто к ним приближается, храбрые ганзейцы быстро-быстро удалились. Дальше больше. Над башнями Нарвы реяли шведские стяги, а в расположенном на противоположном берегу реки Ивангороде, оставшемся под юрисдикцией Руси, их попытался арестовать назначенный царем воевода. Но Плещевы не для того сюда плыли через половину глобуса, чтобы так бездарно оказаться в застенках. Тем более и силы были явно на их стороне. Поэтому, посланных для ареста стрельцов скрутили, в город высадили десант. Власть воеводы ограничили центральной цитаделью и, более не обращая внимания на представителей царской власти, принялись грузить корабли с карбом рода, а точнее, с приходом к ним в состав по результатам прошлой войны трех норвежских водяных магов рода Амундсен, даже не рода, а клана. Попутно освободили из темницы посаженных туда воеводой своих подчиненных, не магов, остававшихся на командовании в Ивангороде. Ну, и заодно прочий арестантский люд перешерстили, кое-кого из тех, что не разбойники, душегубы, тоже переведя на корабли. Благо с включением в состав флота датских трофеев места на кораблях прибавилось. Занимаясь погрузкой, между делом, поинтересовались, что же, собственно, произошло, отчего весь сыр-бор. Новости были ожидаемыми. Война со Швецией и городами Ганзы. Причем, к примеру, Гданьск, он часть Польши, но с Гданьском воюют, а с Польшей, нет, точно так же с немецкими княжествами и немецкими торговыми городами. Иван Свет Васильевич сильно осерчал, что Плещеевы не защищают его добро, растворившись в компании царевича, наследника в просторах океана, объявил их изменниками, заодно указом лишив своего первенца прав на царский трон. Правда, указ то он в Ивангород и Нарву отправил, а войск и припасов прислать опять позабыл. Шведы явились числом в несколько тысяч под стены Нарвы, где на тот момент гарнизон не насчитывал и сотни. Нарва открыла ворота. А куда деваться? Помирать за царя, который забил на них, дураков не нашлось. Впрочем, нарвы шведы ограничились. Войск у них было немного, деньги они ухнули в постройку кораблей, что, как известно, на суше не воюют. Ганзейцы же просто отыгрывали свои торговые интересы, заблокировав для кораблей русских купцов выход в Балтику, заодно предложив Нарву для русских товаров в качестве перевалочного порта. Даром, что Нарва вроде как захвачена шведами и находится в состоянии войны с русским государством. Новости узнали, переселенцев и имущество на борт погрузили, а на выходе в море их уже поджидали все те же ганзейцы в компании со шведами. Типа, зря что ли, шведы надрывали экономику, свой флот строили. Воевать, имея столько людей на борту, у наших не было никаких причин, поэтому вполне мирно попросили пропустить их, обещая никогда больше не возвращаться и в здешние дела не вмешиваться. Шведы с ганзейцами подумали и согласились. Может, в самом деле, человеколюбием заболели, но скорее всего, вспомнили результаты недавнего столкновения флота клана с датчанами. Опять же, корабли еще понадобятся, когда Данию, потерявшую добрую часть своего флота, нагибать задумают. А дальше была только долгая дорога домой, которую, пусть с некоторыми повреждениями, пережили все корабли, даже каботажные из бывших датчан. И вот нас уже без малого 7000. Жилье в основном построено, для желающих есть работа. Даже еды, пусть не избыток, но от голода уже точно страдать не придется. Земля здесь тучная, климат куда лучше, чем на Руси, в море-океане рыба плещется. Датские каботажники в самый раз в рыболовы переквалифицировать, только сети сплести. Вот только скотины пока острая нехватка, ну, так испанцы готовы продать недостающие и даже сверх того. Короче, исходные данные вполне удовлетворительные, осталось только развивать свое царство, государство, герцогство Рарак. Глава 13. У нас намечена новая экспедиция, и я готов записаться туда первым кандидатом, настолько приелось неторопливое житье, бытие на нашем замечательном острове. Куда? Да все туда же на Кубу к испанцам. Животинок подкупить, да прочих колониальных товаров пошукать. К примеру, сахарный песок. Насколько я помню, на Кубе его делают из сахарного тростника, который как сорняк заполонил чуть ли не все обильно увлажняемые низменности. А так как Куба – остров тропический, влаги с небес в одночасье проливается в избытке, таких мест там тьма тьмущая. Вроде, даже где-то читал, что с квадратного метра сахарного тростника можно получить до 20 килограммов сахара. Вряд ли такие цифры могут быть правдивыми, но вот, запомнилось. Это я к чему? Да к тому, что товар, производимый в таких объемах, не должен быть дорогим, а нам для пропитания населения он будет очень даже важен. Еще хотелось бы приобрести интересную индейскую крупу – киноа. Для инков киноа была священной, поэтому испанцы всячески боролись с выращиванием этой полезной и питательной культуры. Вот только растет киноа в высокогорьях Анд, и где мы, а где Анды. Но заказать испанским торговцам стоит, вдруг привезут. Ага, собирался я на Кубу, а тут целая делегация. Типа вдруг опасность, нельзя, вспылил, конечно, но их доводы принял. В самом деле, чего это я, в каждой бочке затычка, но хочется. Плохо быть августейшей особой, никакой свободы. Ладно, тогда на листочке свои запросы напишу, да командиру экспедиции подсуну. Вот и на моей улице грузовик с пряниками перевернулся. Развлечение наметилось. На материке объявились индейцы, точнее они, конечно, всегда там были, но тут их посланцы целенаправленно через индейцев Пуэбло, наших старых знакомых, начали искать встречи с самым главным бледнолицем из тех, что осели на их охотничьем острове. Кажись, это те, что за связки бус продали Манхэттен голландцам. Чего хотят? Может, тоже бусы будут требовать? Спохватились. Мы на острове уже больше года, а они только чухнули. Но переговорить стоит. Вдруг что-то полезное предложат. Встретиться договорились на середине пролива. С их стороны пирога с 20 гребцами, с нашей, самый маленький кораблик из имеющихся с 20 моряками на борту. И я с двумя сопровождающими. Учитывая доспехи, почти непробиваемые слабым индийским оружием, и мою магию, вполне безопасно, о чем я и заявил Светле, что опять заныло о важности моей персоны для нашего поселения. Встретились. Я думал, этот кораблик, каботажник, имеет низкие борта, все боялся, что налетит какой-нибудь шквал, черпанем низким бортом соленой водички, и пожалте мыться. Теперь комплексую. Тут ко мне навстречу такие бесстрашные заявились, что, короче, комплексую. У них бортов вообще почти из-под воды не видать. На таком плавсредстве не то, что по морю, по маленькому спокойному пруду передвигаться рискованно. Ну да бог с ней, с этой их пирогой недоделанной. Пассажиры, вот где колоритные кадры. Что их главный, старичок с целым орлом на голове, что двое его подручных, тоже в перьях почти до самых пяток. Одни гребцы нормальные, ну почти, не более трех перьев на затылке из-под налобной повязки свисает. Птицы-ненавистники какие-то, ей-богу, сблизились, пришвартовались. Мы выстроились на своей территории у борта, индейцы поднялись во весь рост на своей пироге. Глаза в глаза, можно сказать, только их карие буркалы где-то на метр ниже наших. Тоже в переговорах преимуществом будет, пусть и чисто моральным. ХРФР, маля, или что-то подобное выдал старик с чучелом хищной птицы на голове, после чего один из сильно оперенных перевел на ломанный испанский, типа великий вождь и шаман имя, длинное не разобрать требует от бледнокожих пришельцев ежегодной дани в размере. Дальше пошли какие-то трудновоспринимаемые перечисления всего, всего и еще немного, иначе длинное перечисление кар презренным бледнокожим со стороны бесстрашных воинов племени Апалачи, вот название племени среди ломаных малопонятных испанских слов воспринималось четко. «Значит, вам все тобой перечисленные, а нам что?» – тоже на испанском спросил я. После короткого общения на индийском между собой переводчик пообещал оставить взамен нам наши жизни. «Прости, уважаемый, но наши жизни и так принадлежат нам», – старик закудахтал дребезжащим смешком, не дожидаясь слов переводчика. «Похоже, переводчик был нужен только для антуража. Ты ошибаешься, малец», – на вполне сносном испанском проговорил он. «С того момента, как вы оказались наедине с моим отборным отрядом людей, ягуаров, ваши жизни уже принадлежат нам, и не хватайтесь за свои громовые палки, выстрелить вы из них не успеете». По жесту его руки один из его помощников вдруг вскинулся. Еще мгновение и на месте мужика в перьях на нас скалится здоровенный пятнистый кот. Действительно, пока поднимут мои люди ружья, пока кремни высекут искры, этапно загорится порох, сначала на затравочной палке и лишь потом в стволе. Ягуары могут в прыжке и достать, когти у них ого-го. А если бы ружья у нас были фитильными, как у большинства испанцев, то точно без вариантов. Опытный старик, похоже, не один раз уже такие переговоры, совмещенные с нападениями, осуществлял. Значит, не договорились, пробормотал я, без дальнейших предупреждений и разговоров посылая в оборотня, ягуара серию фаерболов. Ничтожное расстояние, на которое так рассчитывал вождь, шаман, как защиту от огнестрельного оружия сыграла с оборотнями злую шутку. Вообще, от одиночных фаерболов легко увернуться, скорость их полета гораздо меньше, чем у пули, но не с такой мизерной дистанции. Пули бы откинули тело, возможно вообще уронили за борт, но огненные шарики просто прожигали в хищнике сквозные отверстия соответствующего диаметра. Ягуар умер мгновенно на месте. Воины оборачивались зверями, звери выли и рычали, отдельные даже пытались атаковать. Но фаерболов было много, летели они густо и достойной атаки не получилось. Шаман не сразу понял, что его карта бита. Что поделать, старенький он уже был, мозги и реакции уж не те. Осознав, что остался один в лодке, заваленной мертвыми и умирающими соплеменниками, он взвыл и, вытянув перед собой навершие короткого посоха, что сжимал в руке, как символ своей власти, пролаял короткую команду. К появлению дымного духа я был готов, ожидал чего-то подобного с того самого мгновения, как его подручный переводчик объявил его в качестве не только вождя, но и шамана. Мой феникс столкнулся с духом, едва тот показался из посоха, а мой короткий меч, тоже, кстати, по идее символ власти, только моей, сверкнув в полете, вонзился в самую макушку шамана, разваливая его пернатое чучело надвое, ну и череп с куцами мозгами заодно, не метательный нож, но тоже годно. И тут же без перехода мигнула картинка. Я стоял посреди леса с такой неестественно зеленой листвой, что резало глаза. Передо мной, на расстоянии нескольких шагов, неподвижно застыл сухопарый краснокожий. Перьев в его волосах не было, но на голову был накинут своеобразный плащ из шкуры черного ягуара. Лицо индейца невозмутимо выглядывало на меня из широко раскрытой пасти шкуры этой шикарной дохлой кошки. «Я видел, как ты убил моего врага», на звучащем совершенно чуждо для моего европейского слуха языке, но, тем не менее, совершенно для меня понятно, проговорил мой нынешний собеседник. «Скоро я уйду, но перед тем хочу испытать, достоин ли ты моего дара. Сражайся так, как ты бы защищал свою жизнь. Подожди, ведь мы не враги. Зачем же нам сражаться? Попытался его заболтать. Такова природа этого места, мира духов. Только в битве духи увеличивают свою силу. Это сражение, один из моих даров моему освободителю. И еще одно, сражаться будешь своим оружием. Он указал рукой на рукоятку меча, вновь очутившегося в ножнах на моем поясе. Магия стихии не действует в этом месте. Еще миг и на месте человека щерится громадная пантера. Несмотря на предупреждение, попытался использовать свою магию. Ноль. А дальше был бой. Когти и клыки против стали. Я победил, раны от когтей на моем плече как по мановению волшебной палочки разгладились и исчезли. Но чуть не до слез было жалко этого чудесного зверя. И вот я вновь ощущаю под ногами валкую палубу своего корабля. В реальности я отсутствовал лишь краткий миг. Даже спутники мои еще так и остались в напряженных позах бойцов, готовых к сражению на смерть, а лапы некоторых оборотней еще подергивались в предсмертных судорогах. Накинув петлю, оттранспортировали пирогу к своему берегу. Может, кому из наших рыбаков на что сгодится. Тела оборотней покидали по пути в воду. Могли бы снять с обратившихся их шикарные шкуры, но посчитал, что такое деяние может подорвать веру в меня среди моих подданных, как в положительного персонажа. Ну, типа там, шкуры с бывших людей, страницы книг из человеческой кожи, а там и до обвинений в черной магии и каннибализме недалеко. Зря, наверное. Люди в этом веке куда более практичны, чем в оставленном мной мире. Значит, нам предстоит война с краснокожими. Сделал естественный вывод Димка Бельский после того, как я на очередном нашем совещании для избранных поведал им обо всех перипетиях прошедших переговоров. Как бы они ни выбрали ночку потемнее, да не устроили набег на нашу территорию. Я, конечно, буду теперь в два глаза поглядывать за проливом между нами и материком, да и берег более плотно контролировать постараюсь, но и вы поймите, ночью птицы преимущественно спят, легко просмотрю их высадку. Что же, придется по берегу ловчих ям нарыть, да прочих ловушек наделать, вынес вердикт Годунов. Я со своей стороны помозгую, может... Какие артефакты в качестве ловушек придумаю, и детям надо не забыть, настрого запретить к тому берегу даже близко подходить. Это уже Бажена о своих учениках побеспокоилась, не только детям, взрослые тоже могут попасть в ловушки. В результате длительного обсуждения была выработана общая концепция, как нам защититься от возможных агрессивных действий индейцев. Впрочем, думаю, и против десанта пиратствующих европейцев наши задумки будут не менее эффективными. Тем более, не в любом месте берег у нас удобен для высадки. Вот на опасных в этом плане участках и расположим наши минные поля. Меня это совещание порадовало еще тем, что за наметившимися будущими заботами друзья позабыли о моей героической битве с ягуарами и их вождем и, соответственно, не затеяли ужесточение режима для маленького меня. А может, привыкают к моим рискам потихоньку. Хе-хе. Индейцы-апалачи действительно обиделись и задумались о мести. Об этом нам поведали наши торговые партнеры, индейцы Пуэбло, у которых мы скупали излишки фасоли, кукурузы и тыкв. Апалачи прислали к земледельцам делегацию и в ультимативном тоне потребовали отказаться от этой торговли. Те вынужденно согласились. Обидно. Торговля с Пуэбло покрывала значительную часть наших потребностей в растительной пище, пока еще не до конца обустроены наши собственные сельскохозяйственные угодья. Но, Пуэбло можно понять, их значительно меньше, мужчины у них в основном земледельцы, а не воины. Тех же оборотней, как поведали нам, всего двое против десятков у апалачи, да и те превращаются в ястребов, а не в наземных хищников, типа ягуаров, медведей и пум. А я всерьез задумался, каким образом получить у Пуэбло генетический материал пернатых оборотней. Воздушная разведка у нас держалась на одном Бельском, да и там действия безмозглых птиц были сильно ограничены. Интересно, в составе переселенцев к нам не приплыло ли хоть сколько-нибудь гулящих девок, готов им оплатить сеансы безудержного секса с пуэбловскими оборотнями. Надо будет поинтересоваться у Бажены, она куда лучше знает бабский контингент. Кстати об оборотнях, можете меня поздравить, я, черный ягуар, ну, где-то очень глубоко в душе, осознание... Как это, превращаться в зверя, вписалось в мое сознание очень органично, словно всегда там присутствовало. Ночью, пока никто не видит, опробовал. Прикольно. Хотя, в целом малополезно. Хорошо еще оборот полностью завязан на мою волю и не зависит ни от фаз луны, ни от испытываемых мной сильных эмоций. Ну, я так понял. Заодно и в человеческой форме у меня заметно прибавились физические силы, гибкость и выносливость, тоже опробовал, да и в темноте я стал видеть куда лучше. Так что, плюсы были, минусы, еще понаблюдаем. О своей приобретенной анимоформе решил проинформировать друзей, чтобы, случись что, меньше пугались и не тыкали в меня острыми предметами. Черт, опять Светланка будет ворчать по поводу опасностей, в которые вечно заносил меня, бедолагу. Из торгового рейса к испанцам вернулись наши моряки. Привезли много скота, железа, в котором наш народ начал испытывать нужду, и с железом за компанию испанского кузнеца, аж из самого Толедо. Сеньор Игнасио Гутьейра оказался португальским смиском, отчего в малотерпимом к инородцам испанском кубинском обществе испытывал определенные трудности. К нам подрядился поработать за звонкую монету, подписав контракт на 3 года. Годно. Авось за это время обучит наших кузнецов каким хитростям, а то, вроде, сильно мы отстаем от испанцев в кузнечном деле. Мои заказы Андрюшка выполнил строго наоборот от моих ожиданий. Киноа, 2 больших мешка, были приобретены за сущие гроши. Эту крупу, оказывается, испанцы закупают на корм своим племенным скакунам вместо плохо растущего в тропиках овса, а вот сахар в колонии стоил каких-то бешеных деньжищ. И на вопросы про сахарный тростник испанцы лишь недоуменно разводили руками. Лишь один с сомнением в голосе припомнил, что таковой разводит где-то на островах в океане. Не то на Канарах, не то еще где. Значит, еще не завезли. Надо бы поспособствовать. Ну, что сказать, каша из киноа оказалась съедобной. Что-то промежуточное между просиной и рисовой. Только моим приятелям, которых я угощал новым блюдом, не понравилась легкая горчинка. Нет, не прогорклость, а именно горчинка. С первыми помидорками пошло за милую душу. Как, я не сказал о помидорках. Большое упущение с моей стороны. Выросли и уже дали первые красные плоды. Пока, правда, мелковаты, но ведь в мои времена в магазинах малютки черри пользовались немалым спросом, да и со вкусом все в порядке. Типично томатный, чуть сладковатый. Все, кто пробовал, всем нравится. Еще, бонусом к томатам, на грядках вылезла еще одна диковина. Очевидно, семена ее оказались примешаны к помидорным. Плодики, похожие на помидорки, у этих невысоких кустиков прятались в тоненьких чехольчиках, султанчиках. На языке вертится слово «физалис», не знаю, он ли это, сам-то не пробовал, только видел на полках в магазине. И на вкус этот физалис оказался чем-то похожим на томат, только другой. Явно найдет своих ценителей, но я-то выращен на помидорах. А вот картофель подкачал, копнули на пробу, мелкий, с каким-то грубоватым привкусом. И ведь это не черри, чтобы мелочью урождаться. Если бы не знал, что из него можно вывести, махнул бы на эту культуру рукой. А так, еще подрастет немного, выкопаем, отберем клубни покрупнее на посадку в следующем году. Глядишь, когда-нибудь и вкус улучшится. Впрочем, на фоне традиционно выращиваемых русскими редьки и репки и такой овощ будет иметь успех. Вместе с товарами моряки привезли и свежие новости. Часть из них на тему, кто с кем затеял войнушки в старушке Европе, моего внимания не вызвали, но вот одна, так сказать, местная новость, породила немало авантюрных идей. Дело в том, что на Кубе каждый год ближе к осеннему сезону штормов испанцы формировали громадные караваны судов, до сотни разом. Вся продукция, наработанная колониями за прошедший год, отправлялась в метрополию, в том числе и серебро с золотом и драгоценными камнями, типа изумрудов. Разумеется, такой аттракцион неслыханного богачества не мог остаться без внимания джентльменов удачи, что как мошкара вокруг быка вились вокруг каравана, ощетинившегося пушками. Обычно им удавалось захватить 1-2 корабля, по каким-либо причинам отбившимся от основного стада. Но куши в этом случае стоил усилий. В этом же году случилась подлинная катастрофа. Внезапно налетевший тропический шторм разметал испанскую эскадру, разом дав обильную добычу всем неленивым флебустьерам. Скольким из отправленных кораблей удастся дойти до метрополии, кубинские кабальеры узнают только в начале следующего сезона, когда из Испании вернутся первые корабли, но что счет потерянным идет на десятки, было уже понятно. Так вот, не то, чтобы я принял близко к сердцу горести испанцев, но ведь это великолепная возможность для нас крупно заработать. Со своей гениальной идеей я и отправился к Плещееву. Хватит общих советов, где мне почти с гарантией вновь запретят участвовать в занимательном мероприятии. Сначала убежу-убедю, все равно как-то не так выходит, но вы поняли, Андрея Свет Тимофеевича, а вместе с ним мы сила. Андрей принял меня в новом своем дворце, внешне выглядевшем куда круче моего относительно скромного жилища. Тут и ворота кованые, распахнутые настежь по случаю дня, и дорожки широкие, посыпанные мелко колотым розовым камнем, и сами хоромы, пусть одноэтажные, по старой русской традиции, но громадные, в виде приземистой буквы «П». А окна, это у меня они с Людой прикрыты. Андрей привез для себя с Кубы достаточно оконного стекла, чтобы полностью застеклить в два слоя все широкие и высокие окна своей резиденции. Достойно, очень. Дежурные приветственные словеса, объятия, и вот я уже сижу на том же самом неудобном высоком стуле в кабинете главы клана Плещеевых. Словно в прошлое вернулся, так обстановка похожа на ту, прежнюю. Андрей, предлагаю заработать очень много денег, сразу взял я быка за рога, а чего долго кружить вокруг, да около. Плещееву такая постановка вопроса пришлась по душе, так я только за, только каким же образом, пираты, односложно многозначительно выдал я, поиграл бровями и замолчал, не е, сюзерен, пиратствовать это не по мне, сморщился Андрюшка и замахал перед носом ладонью, словно отгоняя неприятный запах, да и ты просто не представляешь силы испанского флота, мигом прихлопнут, стоит нам выкинуть что-нибудь подобное, ну вот, театрально огорчился я. Меня как всегда не поняли, я же предлагал не стать пиратами, а охотиться на пиратов, а деньги мы получим с кубинского губернатора. После разгрома его золотого каравана он, я думаю, спит и видит, кабы ему с этой напастью побороться. Да и сами пираты могут оказаться людьми очень даже не бедными. Так мы рискуем вызвать сильное неудовольствие со стороны французов, голландцев и прочих, кто имеют свой барыш с испанской добычи. А так эти французы, конечно же, оставит нас в покое, сардонически хмыкнув, вопросил я. Ну, нет, конечно, задумчиво ответствовал мой визави, но после охоты на их корабли, к нам эти господа явятся непременно. Так это одна из целей, не дожидаться внезапного налета, а вызвать его самим, предварительно хорошо подготовившись. У пиратов возьмем пушки, порох и ядра, наставим батареи в десантоопасных местах, да не в чистом поле, а обложившись редутами. Пока будем гоняться за пиратами, наши люди все подготовят. Останется только трофейные пушки туда приволочь. Я буду гоняться. С нажимом на «я» произнес Плещеев. Иначе меня наши девицы живьем съедят. И шкуру на барабан пустят, чтобы никому не повадно было нашего правителя на подвиги соблазнять. Да нет, мы. Без меня губернатор Кубы с вами и разговаривать не станет. У него, как я понял, бзик на происхождение приходящих к нему на аудиенцию. Русские для него... Может, за исключением царствующей династии, сущие дикари. Да уж, возмущенно согласился со мной адмирал. Андрея я все же уломал, а с его помощью и прочий совет сумел додавить. Весь наш остров принялся готовиться к охоте на море и, соответственно, к последующей обороне от мстительных европейских флотилий. Кто-то рыл фортификации, кто-то шил паруса, кто готовил консервы, это я научил. Для питания моряков в долгом походе, кто... тренировался с оружием, хотя, конечно, и обычные хозяйственные хлопоты никто не отменял. Глава 14. Мягкая, океаническая зима пролетела в один миг. Флот наш поднял паруса, готовясь к отплытию. За зиму в нашем царстве-государстве никаких значимых событий не произошло. Те же индейцы притихли, не подавая признаков жизни. Они зимой не воюют. В общем, никакой войнушки. Один арбайтин получился, скучно, но людям нравится, и никто не возмущался по поводу неоплачиваемых работ по сооружению редутов и всевозможных заградполос перед ними. Для себя же старались, чтобы никакая шваль, ни бледна, ни краснозадая не смогла бы лихим набегом испортить их тихую, спокойную жизнь. Также, не покладая рук, трудился и я, их герцог. Нет, не копал, конечно, землю. Это нерационально, а значит бесхозяйственно. Магу, в том числе и артефактору, заниматься простым физическим трудом. Совместно со всей нашей могучей кучкой разрабатывал и заряжал артефакты. Даже сам почувствовал, как окрепло и усилилось мое магическое ядро от постоянных циклов опустошения, накопления. Зарядка, она для каждого органа должна быть. Зато теперь все 6 отбывающих корабликов снабжены накопителями. А это значит, что намеченное морское путешествие не будет для обеспечивающих кораблям скорость передвижения водным магом таким же изматывающим трудом, как прошлые наши экспедиции. И вот, морская ширь вокруг, лепота. И не подумаешь, что это овеянные мрачной славой саргассы, а значит, где-то рядом притаился Бермудский треугольник, а в этом мире, с его из самых темных людских фантазий внезапно соткавшейся магией, этот треугольник может стать очень даже реальным. Тьфу, тьфу, тьфу, три раза, благо дерева на деревянном корабле, чтобы постучать, вокруг хватает, и попросим нашего адмирала добавить ходу. Ну, так, на всякий случай, а на самом подходе уже к цели нашего вояжа, к Кубе, настиг нашу флотилию тропический шторм, недолгий, всего на сутки, и я внезапно познал, что значит морская болезнь. Сутки – это недолго, весь день блевать, и всю ночь содрогаться в спазмах тошноты, потому что в животе уже совсем пусто, и к утру, когда шторм стих, обнаружить себя лежащим совершенно без сил, в полузабытии. Эти сутки, лично для меня, были бесконечными. Вот ведь, полшарика обогнуло и считал себя морским волком, а морскую болезнь во всем ее величии ощутил впервые. Хорошо еще, что не все наши моряки оказались такими неженками. Собрались снова в одну эскадру только уже в гавани Гаваны. Именно там ожидалось найти в это время года губернатора. И действительно отыскали. Только не того. Первый же в этом году корабль из Метрополии привез, вместе с указом о смещении Диего Демоса Ригаса и нового Идальго, назначенного на этот пост, Франсиско Гарсия Осария, так звали этого достойного дона, сильно разгневался король на недостачу в золотом флоте. Упущение это со стороны губернатора в подготовке флота заявило его величество, не получив в достаточной мере ожидавшихся богатств и ништяков новых земель. А мне теперь по новой знакомиться, аудиенции добиваться. Зря переживал. Аудиенцию нам с Плещеевым дон Франциско предоставил, что называется, по первому запросу. И очень воодушевился нашим предложением за отдельную плату пощипать пиратов, так и кишащих вокруг его острова. Только о плате торговался долго. То деньги зажиливал, то долю в трофеях требовал. Но, в конце концов, уважил все наши требования. Все же больше таких охотников за пиратами к нему в очередь не стояло, а король как назначил, так и снять с хлебной должности мог свободно, если пираты снова в августе караван пограбит. 1000 эскуда, базовая ставка, сейчас, плюс плата за каждого пиратского капитана в зависимости от того, на какой посчету строчке находилась его фамилия в особом списке, при окончательном расчете. Да, да, у испанцев даже список зловредности для испанской короны всех морских разбойников Карибского бассейна был составлен. Там плата не в эскуда, а в знаменитых дублонах значилась, а, как известно, дублон, он вдвое больше эскуда. И цифры за первые строчки, все четырехзначные. Ну и, разумеется, все трофеи с пиратов оставались нам, не море с пиратами, малинник, и мы будем в роли главных медведей. Лишь на выходе из кабинета правителя поинтересовался: вам, дон Франциско, пиратов предпочтительно предоставить живыми или можно не заморачиваться? Без разницы, был ответ. Эх, теперь придется кандалы и соль покупать. Соль? Зачем соль? Так головы солить, был ответ, повергший испанца в глубокий ступор. Отплыли, разбежались цепочкой, чтобы соседи едва на горизонте виднелись, и пошли неводом загребать добычу. А добычи то и нет, это только со стороны кажется, что пиратов в море плюнуть некуда. На самом деле их разом там может оказаться от 2, 3, до десятка, другого. Но это на всю морскую ширь. Но и мы до осени совершенно свободны. Один черт, попадутся. Первого пирата мы добыли по наводке одного из встреченных торговцев. А что, рядом с нашим флагом с красным медведем, бредущим куда-то на своих четырех по заснеженному полю на нашей главной мачте полощется испанский королевский. Губернатор нам даже специальный указ на право ношения такового подписал. Мы, представители власти, которым все встречные, поперечные должны оказывать уважение и содействие. Вот торговец и указал примерный квадрат, где он третьего дня от английского корабля бегал. Ага, все пираты нынче под флагами реально существующих государств промышляют. И никаких веселых Роджеров и в помине нет. Жаль, конечно, что не француз, но сойдет. И потерь никаких не случилось. По уже заведенной традиции подрезали ему корму, разрядили вдоль палубы пушки, забитые картечью, да высадили десант. Пираты даже и сопротивлялись как-то совсем вяло. Правда, капитан, попавшийся нам, оказался не из заветного списка, но и так сойдет. Лишний человек на добычу камня для крепостных стен не помешает. А то прошлогодние французы уже совсем из сил выбиваются. В качестве доказательства добытого скальпа прихватил с собой корабельный журнал, где синим по серому перечислены два испанских торговца, захваченных этими джентльменами. Удачи только в этом сезоне. А сам корабль призовая команда пока отгонит к намеченному нами в качестве штрафстоянки безлюдному скалистому островку с узкой, глубокой бухтой.